Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Здравствуй, дружок. Когда я писал эту сказку, то я так полюбил своих персонажей, что, никак не хотел им никакого зла. Поэтому решил не пугать их и не вводить в сказку какого-нибудь злодея. А как известно, отрицательные персонажи создают конфликты, двигают сюжет и всякие там события. А черт с ним, с сюжетом, подумал я. И теперь в этой сказке нет никакого сюжета. Зато и злых конфликтов тоже нет. Кто-то послушает и скажет, что сказочная страна очень уж не сказочная, а похожа как раз на ту, где он живет скучную и настоящую. Что поделать? Автор тоже живет в стране далеко не сказочной и не знает других. Поэтому откуда ему было выдумать настоящую сказочную? Зато страна, где автор живет, самая уютная, потому что в ней живут его друзья, очень похожие на персонажей этой сказки, и автор очень их любит. Послушай сказку, дружок, и ты обязательно полюбишь ее персонажей и тоже станешь другом автора, то есть меня. И уж тогда, вместе с тобой, мы обязательно придумаем настоящую сказочную страну и напишем новую сказку.